«Ты совсем спятила», — сказал мне внутренний голос. «Очень интересно человеку слушать твои глупости. Никогда и ни с кем ты не можешь вести себя правильно. Конечно, я рад, что ты от меня отвязалась и мучаешь теперь парня, но это, по-моему, не очень-то прилично». «А кто тебя спрашивает?» «Потом не вздумай сокрушаться и изводить меня всякими глупостями». «Извините», — опомнившись, пробормотала я и начала собирать рисунки. «Когда я начинаю говорить об этом, трудно бывает остановиться». «Нет-нет, мне это очень интересно». «А где работаете вы?» — решила я сменить тему. «В милиции». Он пожал плечами. «Самое... прозаическая профессия на свете». «Правда?» — чему-то обрадовалась я. «Давай расскажи ему про пленку». Сразу же засуетился внутренний голос. «Он решит, что я спятила. Человек пришел выпить чаю, а я лезу со всякой ерундой». Однако наличие соседа-милиционера странно успокаивало. После его ухода я убрала в кухне и решила позвонить Андрею. Дома его опять не оказалось. В течение вечера я еще трижды звонила, с тем же результатом. Дел накопилось достаточно. Я рано поднялась, намереваясь решить в один день массу вопросов. Мне это почти удалось. Оголодавшая, но довольная, часов в шесть я возвращалась домой и подумала об Андрее, потому что проезжала неподалеку от его улицы. Конечно, лучше позвонить, но уж если я в трех шагах от его жилья... Не раздумывая, я свернула в переулок и вскоре уже тормозила во дворе его дома. Но Андрея не застала. Я потопталась на площадке и стала искать карандаш с намерением написать записку «Не застала тебя дома, позвони Саше». Однако обнаружить карандаш в сумке не удалось. Обычно я их таскаю десятками, а тут шарила в сумке обеими руками, придерживая ее коленом, и извлекала на свет Божий что угодно, только не карандаш. «Безобразие!» — пожаловалась я, а внутренний голос тут же вклинился с нравоучением. «Нечего в сумке разводить свинарник, тогда и карандаш искать не придется». Как раз в этот момент из моих рук выскользнула пудреница. Ударилась о ступеньку, зеркальце разбилось, а аккуратный кружочек пудры пошел трещинами и раскрошился. Я вздохнула, присела и попыталась не расстраиваться. Выяснилось, что сама пудреница тоже пострадала и теперь не желала закрываться. Я все-таки расстроилась, швырнула ее в сумку и стала спускаться по лестнице. «Если Андрею нужна эта пленка, пусть сидит дома». Я шла к машине и тут услышала тихий свист. В палисаднике в кустах сирени сидел парнишка, в прошлый мой приезд выпросивший пятерку, и внимательно наблюдал за мной. «Привет», — сказала я, останавливаясь. «Чего орешь?» — зашипел он. «И не стой, как истукан. Подойди к машине и займись чем-нибудь. Зеркало регулируй и в мою сторону не смотри». От неожиданности я растерялась, отошла к машине и в самом деле вцепилась в зеркало. Только после этого я сообразила, что чертенок просто смеется надо мной, и разозлилась. «Я тебя поймаю и надеру уши», — пообещала я. «Ты зачем приехала?» — зашипел он из кустов. «По делу», — пожала я плечами. «Не таскайся сюда больше. Про тебя и так спрашивали». «Кто?» Бог знает, почему испугалась я. «Кто-кто? А то сама не знаешь. Взрослая, а дура. Будешь грубить, я с тобой не стану разговаривать». «Больно надо. Я бы мог тебя вообще не предупреждать. И выкручивайся, как хочешь. По номеру машины они тебя в два счета найдут». «Кто они?» Мальчишка зло хмыкнул. «Слушай, а ты Андрея давно не видел?» — сообразила спросить я. «А ты?» — разозлился мальчишка. «Со вчерашнего дня». «Вот и хорошо, больше не увидишь». «Почему это?» «Кончай дурочкой прикидываться!» Он вроде бы рассвирепел и заворочился в кустах. «Его убили!» Я замерла с открытым ртом и смогла прийти в себя только через пару минут. «Как тебе не стыдно?» — сказала я укоризненно. «Разве можно так шутить?» «Хороши шутки!» — сплюнул мальчишка. «Может, кому смешно, но не мне!» Он вздохнул и добавил. «Свидетели долго не живут. Это и дураки знают. Так что мотай побыстрее. И вообще забудь о своем Андрее». «Эй, подожди!» — всполошилась я. Но мой собеседник исчез в палисаднике. Я села в машину и торопливо выехала со двора. Минут через 10 мне стало смешно. Вот ведь чертенок, какого страха нагнал. Поймать бы его за уши, надрать как следует. «Как же поймаешь такого?» — съязвил внутренний голос. «Все-таки странная манера шутить». И ребенок действительно был испуган. Насмотрелся дурацких фильмов. «А куда делся Андрей?» Следующие 2 дня я была так занята работой, что мысль об Андрее просто не приходила в голову. В четверг утром, когда я завтракала, зазвонил телефон. Незнакомый мужской голос, поздоровавшись, спросил. «Вы Максимова Александра Сергеевна?» «Да, в чем дело?» «Вас беспокоят из милиции. Не могли бы вы подъехать к нам, скажем, часам к 11?» «Могла бы», — ответила я, и почему-то испугалась. «Вот и отлично. Фамилия моя Степаненко, Николай Петрович». Он объяснил, куда мне следует подъехать, и, вежливо поблагодарив, повесил трубку. А я разволновалась. Что от меня понадобилось милиции? Прошлась по квартире, пытаясь успокоиться. «Кончай дергаться. Ты даже не знаешь, почему тебя вызывают. А что, если Андрей заявил в милицию, что я украла у него пленку?» «Зачем ему было звонить в милицию? Не проще ли сначала позвонить мне?» В общем, я бродила по квартире, терялась в догадках. Опомнившись, взглянула на часы и стала торопливо собираться. Ровно в 11 я входила в серое здание. Дежурный строго посмотрел на меня, и я, слегка заикаясь, объяснила, кому пожаловала. «По коридору 3-я дверь налево», — махнул рукой он, и я пошла на негнущихся ногах, продолжая гадать, кому и зачем я здесь понадобилась. Стены коридора были выкрашены темно-зеленой краской, поэтому выглядели особенно уныло. На двери нужного мне кабинета висела табличка. Из нее я узнала, что хозяин кабинета — Степаненко Николай Петрович. Следовательно, я ничего не напутала и пришла туда, куда надо. Я нерешительно постучала и, услышав «да», вошла, почему-то ступая на носках. Разозлилась на себя, распрямила плечи и попробовала выглядеть независимой. За столом сидел мужчина лет 45, лысоватый и крупный. Скучный темный костюм, темная рубашка, манжеты заметно обтрепаны. Лицо утомленное, но глаза смотрели с любопытством. «Здравствуйте», — проронила я, кашлянув. «Я Максимова Александра Сергеевна. Вы мне звонили». «Да-да, садитесь, пожалуйста». Он приподнялся и даже улыбнулся мне. В общем, старался быть вежливым. Я устроилась на видавшем виды стуле и стала тревожно смотреть на Николая Петровича. Потом решила спросить, что случилось. «Видите ли, — со вздохом сказал он, — в лесополосе на 20-м километре объездной дороги обнаружен труп мужчины 25-30 лет. Никаких документов при нем не было, но в кармане пиджака лежал кусочек бумаги, скатанный в шарик. На нем ваш телефон. Не могли бы вы взглянуть?» «На покойника?» — растерялась я. «Ну, в общем, да», — невесело улыбнулся Николай Петрович. «А это обязательно?» — он вздохнул. «Я вас понимаю, но, возможно, это ваш близкий друг или родственник. Вы ведь не хотите, чтобы...» Я не могла сказать, чего я хочу, но смотреть на труп у меня точно желания не было. «Могут они меня заставить?» — с тоской подумала я. «А вдруг по закону я обязана это сделать?» «О, Господи!» «Хорошо», — промямлила я и с надеждой добавила, «а у вас нет его фотографии?»